уже могли догадаться, наши любители животных, сегодня мы посвящаем программу нашим любимым пушистикам, котам и кошкам. Эта тема для нас особенно интересна и приятна, потому что лучшие друзья девушек, несмотря на устоявшиеся мнения, не бриллианты, а котики. А еще мы с моей коллегой являемся котомамами, поэтому как никто другой разбираемся в вопросах усатых-полосатых. В эфире «Пушистая жизнь». И с вами ее ведущая Александра Корнеева и Алия Искакова. Доброе утро! Саш, я с твоим котиком знакома уже давно. Антон – настоящий усатый джентльмен. В этом ему помогает и его окрас – черный фрак с белой бабочкой на груди. Однако, все забываю спросить, почему же он Антон? Ведь это имя для кота довольно необычно. Ты знаешь, а я и сама до сих пор не могу понять, почему мы его так назвали. Я помню, мы очень долго думали над тем, как назвать котика. В итоге мама сказала, давай назовем его Тошкой. И я согласилась. Антон Александрович, по-моему, очень даже неплохо звучит. Да, согласна. Вообще, выбор имени для питомца не такая простая задача, как кажется на первый взгляд. Вот мою красотку зовут Эльза. Однако свое имя она получила, наверное, да только на третий день жизни со мной. За это время каких только вариантов не было. А я всегда думала, что твоя питомица носит имя главной героини мультфильма «Холодное сердце». Да, так думают многие, но я тебя уверяю, моя красотка совсем не блондинка, да и больше любит тепло, чем холод. А как зовут ваших пушистиков? Вы уже пожелали им доброго утра? Если нет, скорее бегите и обнимайте своих любимцев. А мы желаем доброго утра вам, наши котомамочки и котопапочки. Запускаем наше ежедневное голосование. И тема сегодня – рейтинг самых известных котов. О каком пушистике вы сразу подумали? Может, это герой из детской книги или персонаж мультфильма? А может, это настоящий кот, известный во всем мире? Присылайте нам свои варианты на номер 3451 или звоните на наш номер студии 28052, а также вы можете воспользоваться своими мессенджерами или соцсетями. И помните, вы можете отдать голос за самого известного, по вашему мнению, кота или прислать нам свой собственный рейтинг котов. Ждем с нетерпением ваших сообщений и звонков. Алия, знаешь, я пока готовилась к нашей программе, нашла в интернете приметы про котиков. Это что еще за приметы? Например, ты знала, что по тому, в какой позе спит твоя кошечка Эльза, можно узнавать погоду. Если она свернулась калачиком и закрыла нос лапкой, значит будет мороз. Если наоборот, Эльза растягивается во всю длину, то погода будет ясной и теплой. Ничего себе, я не знала. Теперь можно выкинуть все мои уличные термометры. Буду смотреть только на то, в какой позе моя кошечка спит. Вот так просто котики могут стать вашими личными предсказателями погоды. Присматривайтесь к ним почаще. Конечно. А вообще, коты с древности были важными фигурами, как, например, в Египте. Им поклонялись как божествам, потому что считалось, что кошки являются стражами загробного мира. Поэтому кошка в Древнем Египте являлась священным животным. Ой, для меня мой Тоша так и остался объектом преклонения. Ведет себя как царь, выпендривается, в еде привередничает. То не хочу, это не буду. У него, кстати, не так давно был день рождения. Я ему подарила свитер, чтобы он не мерз. А твоя Эльза, случайно, не мерзнет? Нет, не мерзнет. Ведь, к счастью, нам давно дали отопление. Да к тому же у нее вон какая богатая шерстка. Хотя ты знаешь, ведь скоро зима, а с ее наступлением я тоже стала задумываться, не купить ли моей Эльзе одежду. Мы с ней часто ходим гулять на улицу, и надо утепляться. Да, боюсь представить, а каково же лысиком-сфинксом? Только носочки и свитера в помощь. Сегодня гардероб для усатых-полосатых от человеческого не отличишь. Тут тебе и платья, и пиджаки. Скоро так и туфли появятся, да на каблуках. Кстати, о гардеробе. У нас продолжает работать наша мяу-вау-почта и обсуждение в соцсетях. И прямо сейчас мы прочитаем ваши истории. Так Алена из Краснодара пишет. Помогите! Моя кошка самая настоящая модница. Постоянно ходит в платьях и даже не дает себя их снимать. Дорогая Алена, ну мы же девочки и все в душе модницы. Наряжайтесь вместе. А Никита прислал нам сообщение в WhatsApp. А мой кот любит мои вещи. Стоит только оставить свою футболку, как он сразу на нее укладывается спать. Приходится ждать, ну или искать в шкафу другую вещь. Ну, я думаю, ваш котик просто показывает, как он вас любит. Обнимайте его почаще. Обниматься со своим питомцем, правда, очень важно. Нина пишет нам, что после долгого рабочего дня только 15-минутные обнимашки со своим котиком спасают ее от усталости и осенней хандры. Ну и вот сейчас сразу захотелось побежать обнимать своего котика. Все мы разные, у кого-то кофе, а у кого-то вискас помогает проснуться и взбодриться. А еще лучше утренняя гимнастика, тем более, если это наша постоянная зарядка с пушистиком. И сегодня мы будем развивать гибкость и плавность кошечки. Просыпайтесь и скорее бегите к мурлыкам. Итак, все уже готовы? Для начала посмотрите, как тянет спинку ваш любимый усатый-полосатый. Я обещаю, что и вы так сможете. И раз, прогнулись. Два, потянулись. Еще, выдохнули. А теперь берите пушистика на руки, обнимите, вот и проверим, кто откормил себе тяжелую гирю. И раз, присели, два, встали. И не забываем нежненько обнимать котеныша. Да, и усложняем упражнение. Во время приседа чешите котика за ушком, чтобы он мурчал от удовольствия. Так-так, просыпаемся, садим котю перед собой и на каждый наклон вперед гладим его пушистую голову. Раз, погладили. Два, выпрямились. Три, чешем ушко. Четыре, прогиб назад. А если ваш котя убегает, наклоняйтесь еще ниже и дальше к нему, так вы точно быстро проснетесь. И завершаем нашу зарядку с пушистиком. Ходьба на месте. Берите вашего котика или кошечку на руки. И начали. Раз, два, колени выше. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Держим котика, держим и продолжаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили. А как закончите упражнение, положите вашего мурлыку на его любимую подстилку. Пускай отдыхает. Ну, теперь точно все взбодрились, наши котомамы, котопапы, котоляли, ну и мы с коллегой в студии. Саша, ты знаешь, что котиков любят абсолютно все люди на свете, а знаменитости своих питомцев пиарят больше, чем себя. Подошло время нашей постоянной рубрики «Звездные пушистики». Сегодня мы поговорим о животных российских знаменитостей. Например, дома у известного российского актера и режиссера Сергея Безрукова живет французский бульдог по кличке Полли. Кстати, собака успела поработать в кино вместе с Безруковым. Каждое утро они вместе ездили на съемочную площадку. А у актрисы и ныне известной певицы Ольги Бузовой две миниатюрные собаки – йоркширский терьер Ева и померанский шпиц Челси. Девушка любит своих питомцев и очень скучает, когда долго не видится с ними. У собак тоже есть своя страничка в Инстаграме, за обновлениями которой следят 103 тысячи человек. Кстати, мой Антон тоже есть в Инстаграме. Подписывайтесь на профиль Антон Котя, ставьте лайки и следите за его насыщенной жизнью. Ничего себе, заводить Инстаграм своим питомцем стало трендом. Тогда и я своей Эльзе заведу страничку. Конечно, заводи. Пускай Эльза тоже приобщается к новым веяниям моды. Кстати, о моде. Ты знаешь котов-моделей? А вот я теперь знаю. Недавно на показе мод в Турции на подиум вышел самый настоящий кот. Он продемонстрировал самую настоящую походку от бедра и покорил сердца миллионов зрителей по всему миру. Да-да, я смотрела это видео на ютубе. Котик, ну просто умничка. Думаю, ему бы позавидовали топ-модели разных стран. Кстати, о моделях. Все мы знаем, как моделям, да не только им, важно держать себя в форме и следить за своим здоровьем. Котикам это тоже относится. Ветеринары советуют раз в 3 месяца проводить своим любимцам профилактику от глистов и паразитов. Это верно, поскольку мы приносим на свои обуви с улицы грязь и кучу бактерий, а котики могут заразиться, поэтому всегда следите за их здоровьем. Также очень важно не допускать ожирения своих питомцев. Не нужно их перекармливать, даже если они вам очень сильно строят глазки. Если ваши пушистики кастрированы или стерилизованы, то они склонны к набору лишнего веса. Покупайте для них специальные корма. Физическая активность оздоравливает не только людей, но и животных. Очень полезно также периодически расчесывать шерсть животных. Особенно это относится к длинношерстным породам кошек. Их нужно чесать как можно чаще. Во-первых, так вы уберете клочки и лишнюю шерсть. А во-вторых, происходит массаж кожи питомца, что очень полезно для кровоснабжения. А еще многие котики просто очень любят, когда их чешут. Они начинают так мурчать от удовольствия. Мой Антон тащится, когда я чешу его голову и подбородок. А что же делать, если у котика совсем нет шерсти? Например, как у сфинксов. Да здесь ничего страшного, ничего особенного. Ветеринары советуют просто как можно чаще их купать, чтобы держать кожу сфинкса в чистоте. Я вообще слышала, что сфинксы очень любят купаться. Ага, а моего Тошу силком не затащишь в ванну, устраивает мне истерики вечно. для меня помыть кота – испытание. Моя Эльза тоже ненавидит мыться в ванне. Ну что поделать, она не сфинкс, а обыкновенная привереда. А я слышала, что котики не любят мыться потому, что им в ванне скользко. Нужно положить на дно какой-нибудь коврик и поставить на него котю. Его лапки перестают скользить, и он будет чувствовать себя уверенно. Слушай, а это идея, настоящий лайфхак, надо будет попробовать. Алия, давай теперь узнаем, какие коты покорили сердца наших любителей пушистиков. Настало время подвести итоги рейтинга самых известных котов. Нам буквально оборвали все мессенджеры и телефоны. Так, сейчас мы зачитаем самые интересные ваши ответы. Марина из Омска пишет: «Для меня кот номер один – это кот в сапогах из Шрека. Когда он мило строит глазки, ему невозможно ни в чем отказать. Да, иногда и наши котики так делают». Особенно если просят свои любимые лакомства. Читаем следующее сообщение от Игоря. Он составил свой рейтинг популярных котов. Итак, на третьем месте у Игоря кот Леопольд, на втором кот Базилио, а первое место занял Матроскин. Мне кажется, наш слушатель Игорь самый настоящий знаток советских мультфильмов. Слушай, а может наш слушатель просто молодой папа и сейчас как раз смотрит со своим чадом мультики своего детства и читает сказки? Возможно. А еще один рейтинг нам прислала Мария. Для нее победитель Гарфилд, рыжий важный кот. На втором месте Том, который вечно гоняется за мышонком Джерри, а на третьем котенок по имени Гав. Что же, Мария, это достойный выбор персонажа наших детских мультфильмов. А я вам бы посоветовала очередной раз посмотреть эти кот-шедевры. На этом наша программа подошла к концу. Мы рады, что вы так активно принимали участие в голосовании и знаете столько разных котов. В следующей программе мы по-прежнему будем обсуждать питомцев. А каких? Попробуйте догадаться. Присылайте свои сообщения, их мы зачитаем в следующей программе. А тот, кто верно угадает, кому будет посвящена наша следующая программа, получит очень ценный приз. С вами была программа «Пушистая жизнь» и мы ее ведущие Алия Искакова и Александра Корнеева. Берегите братьев наших меньших. Еще услышимся. Пока-пока.